Да их капиталом льнет, завещание новое напишу. Только гляди, Ионыч, как бы фурия опять не пронюхала нотариуса Вениаминыча к свиньям. Тайну не сохранил. Обмозгуем, Ионыч, а Владимир пусть едет в Петроград, как и должно, в министерство. Не упразднили министерство? Узнаю, Михаил Михайлович. Узнай, узнай, а Володя пусть едет с Богом. Так и скажи, отец, мол, благословляет. Николая дождемся, а потом и фурию, благословим. С катертью дорожка, такое настало время, Ионыч. Крутенько, ох, как крутенько, дай волю фурии, по ветру пустит и нас в богадельню определит. Определит. Ничего, ничего, мы ее, того... Тут я подготовил бумаги, то все, полицию позовем. Милицию, Михаил Михайлович. А что, милиция? Как милиция? Полицию упразднили, Михаил Михайлович. Господи, помилуй. И Саула Могилева убили, и полицию упразднили. Кто ж теперь? В каком понятии милиция? В каком соответствии? При комитете господина Крутовского. Крутовского, говоруна, о господи, что ж такое происходит, а, революция, доколе же, а, доколе. Круговороть, круговороть, Михаил Михайлович. Переждем, переждем, Ионыч, самое время в постели лежать, чтобы круговороть не засосало. Пусть сами по себе перекипятятся, а фурию мы того выпроводим. Помолчали, довольные друг другом, лакей и хозяин, взаимно связанные тайными нитями. Свадьбу готовят, свадьбы не будет, без свадьбы, без свадьбы. Так-то оно лучше, а? Припекает фурию, ей же есть у нее некоторый капиталец, Мало ли, припрятала ехидно, не щедрится, так-то, так-то. В дорогу собираются. Кто собирается? А мексиканец со стрекозой. Дай-то Бог, дай-то Бог. И пусть Володя с ними за компанию. Пусть хватит петербургских туманов, может, отрезвеет после лондонских. Михаил Михайлович успокоился. Он предпринял первые шаги к изгнанию фурии. Минуточку. Что вы называете цивилизацией? Вопрос был поставлен так резко и сердито, что мистер Четтерсворт вздрогнул, оглянувшись на господина Пала. Четтерсворт, серый черт, разговаривал с полковником Толстовым. Акут Тао Саяма сидел тут же по обыкновению, тихий и неприметный, как бы удалившийся в самого себя. Разговор шел о цивилизации, и, как это всегда случается перед обедом, переливался плавно, покойно, подобно журчащему ручью в тени дремотного леса, и вдруг ворвался господин Павлов. «Что вы называете цивилизацией?» — повторил он. «Цивилизация? О, это великий культура Америка, великий принцип демократия, великий прогресс промышленности, это всем ясно». Ну, а мне, извините, совсем не ясно, что вы называете американской цивилизацией. Прибыли от капитала, концерны, биржи с вашими трескучими акциями. Или вы называете цивилизацией линчевание негров в Южных Штатах? Или вы называете цивилизацией грабеж в странах Латинской Америки, в Африке и Индии, на Среднем Востоке, в Китае и в России? Что же главное в вашей, извините, американской цивилизации? Серый черт не ждал такого внезапного нападения со стороны русского мексиканца. Все оживились, и даже Акут Тао Саяма проснулся от своих внутренних созерцаний. В стороне от всех молчал подполковник Владимир Михайлович, сутулясь в том самом кресле, где когда-то перед ужином дремал его отец. Никто не обращал внимания на Тимофея. Он стоял за половинкой полустеклянной створчатой двери и, как всегда, чувствовал себя случайным и чужим в доме Юскова.